А что насчет моих интересных желаний, направленных на ведьмочку? Просто, КХМ, ничего серьезного, наверное, с ее стороны. Немного неловко признавать, но меня бортанули. Обидеться бы, но не хочу. Я никогда и никого не заставляла быть со мной, кроме случаев, когда это подразумевалось моей природой. На кухню зашла злющая Стелла. «С добрым утром», — говорю ей, нежно улыбаясь. Мысли о ведьмочке ушли на второй план, как и о драконах, их пламени и потерянных принцессах. Меня просверлили злобным взглядом, от которого можно ненароком и самовозгореться. Ух, как разозлилась. Не смешно, плюхнув свою пятую точку на стул, она с постным видом налила себе чай и с громким хлюпом отхлебнула глоток. «Это она вредничает», — промелькнула мысль. «Да ладно тебе, ты сама хотела поспать. Я и завела будильник, чтобы ты не проспала», — в такт словам подмахиваю лопаткой, которой только что перевернула блин. У меня собственно не было острого желания над ней поиздеваться, но не воспользоваться случаем было выше моих сил. Ну, на полную катушку. Радуюсь одному, я уже наловчилась его ловить и вырубать, не перестает бурчать, показывая мне, что я перед ней виновата. «Молодец, в следующий раз будешь сама заботиться о способе пробуждения», — перекладываю пышущие жаром блины к остальным, что уже успели остыть, на которые набрасываются, словно коршун на живую добычу. «Горячие. Пытаюсь предостеречь, но для чего? Фью, нормально», — закатываю глаза и осуждающе качаю головой. «Время есть, что торопиться-то?» Пока убирала использованную посуду, сестра успела поесть. «Спасибо», — меня поспешно целуют в щеку и убегают в спальню переодеваться. Под звуки копошения, легких вскриков и чего-то падающего, и я, никуда не торопясь, съела несколько блинов, запив горячим черным чаем. «Я все, убежала», — доносится из прихожей, когда я ставила посуду в мойку и накладывала местные чары мытья посуды. Можно было и использовать чары разового очищения. «Да ладно, так интереснее и какая-никакая тренировка». Выхожу к ней, желая проводить. Она торопясь надевала босоножки на платформе. Я не позволяла ходить по квартире в уличной обуви, даже если она очищена. «Удачи, желаю ей». «Не волнуйся, я столько готовилась. Хоть с закрытыми глазами я могу сварить любой эликсир из списка палладиума. Это интересно, она себя сама так успокаивает? Ничего не буду говорить. Я убежала, с тебя торт. Это последний экзамен». «Договорились», — отвечаю закрывшемуся порталу. «Торт так торт. Интересно, а у меня все ингредиенты имеются?» — спрашиваю у самой себя, задумчиво прикусив подушечку большого пальца. «Нужно посмотреть. И судя по тому, что я вижу на полках и в специальных сундуках с чарами стазиса, нет, не все. Что ж, походу по магазинам быть. Собраться и отправиться в путь труда не составило, как и то, чтобы потратить немного времени на сбор готовых артефактов». Допели, умницы, сами все сложили по сумкам. Первым местом, куда я направилась, был супермаркет. Там я купила муки, сахара, яиц, ну и так далее по списку. Пространственный карман рук не тянет, можно и с запасом набрать. Дальше, набрав номер Джона, спросила его, где он сам и где сподручнее нам встретиться. Мы условились на время и место. Слишком часто захаживать в магазин слишком подозрительно. Можно и порталом в кабинет, не спорю. Только зачем? Так же скучно. Встреча богатого, холостого и обаятельного мужчины, о котором уже знает почти весь магический мир, в кафе с миловидной девушкой не столько будет бросаться в глаза, сколько обрастать интересными сплетнями, которые потом мне с упоением будет рассказывать сестра и так заразительно хохотать с кислых лиц ее одногруппниц, которые тоже желали оказаться на месте той красивой сучки. Джон появился с опозданием. Он вошел в кафе, осмотрелся в поисках, скорее всего, меня, и на мне же его взгляд ясных серых глаз и остановился. «Здравствуйте, Вероника, извините за опоздание», — поспешно подойдя к моему столику, он берет мою руку в свою и элегантно целует. «Вы сегодня великолепны», — делает он заезженный, но такой милый комплимент, а уж голос, которым он это произносит. «Мурр». Девушки за соседним столиком так и пискнули от восхищения. Посмотрела на них снисходительно, получив в ответ парочку испепеляющих взглядов. «Благодарю, Джон, за восхитительный комплимент, но у меня не столь много времени, так что прошу», — и взмахом руки приглашаю мужчину присесть и накрываю нас пологом конфиденциальности. Джон послушно присаживается, не отрывая от меня горящего, почти восхищенного взгляда. «Ну-ну, этот образ он знал. Черноволосая, черноокая, высокая и изящная. с кокетливой родинкой справа над верхней губой. Именно в этом образе Вероники я его и встретила в том злачном заведении, когда у него был очень тяжелый период в жизни. В сумке возле тебя, то, что я обещала, сообщаю ему. Он повернул голову в бок и без какого-либо интереса поглядел на неприметную сумку с магическим расширением, которой там до этого не имелось, полную разнообразных артефактов, включая и мое личное очарование. «Ясно», — отвечает он и возвращает мне свое внимание. «А что так без огонька?» Усмехаюсь и с интересом наблюдаю за его мимикой. «Вероника, вы меня раните в самое сердце». Он без какого-либо напускного волнения прикладывает руку к области сердца. «Что значит, я его и правда задела? Вы принимаете меня за охотника за звонкой монетой, то есть мы можем пересмотреть наш договор, а точнее пункт о причитающихся вам процентах?» Заинтересованно и одновременно насмешливо вздергиваю бровь, наблюдая, как он незначительно, но меняется в лице. «Что ж вы сразу и по-больному?» Мужчина насупился, растеряв вмиг весь свой запал. «Как это называется? Клеить? Нет, вроде пикапить. Что за слово-то такое, мудреное? Так будь проще, мне и без тебя хватает возвышенного трепа. Ну да, вы все же относитесь к королевской семье Солярии. Как я мог забыть?» Хмыкнул он и пригубил кофейного напитка, который принесли буквально сейчас. Я остро посмотрела на него, но ничего не сказала. «Пускай зубоскалит. Мне то что, у тебя нет никаких вопросов или просьб?» «Нет, у меня всего в достатке, а контракты на иные артефакты вовремя исполняются. Хотя нет, кстати», он вытер губы салфеткой и улыбнулся, «мне пришло несколько запросов на выкуп или разрешение использования патентов на зачарованные сумки и иные артефакты. Шли их сам знаешь куда, просто отвечаю. Мне плевать на то, что они там предлагают. Я не собираюсь обогащать всех». «Я так и понял», — хохотнул Джон, даже и не сомневаясь в моем ответе. «Дальше мы говорили только о деле». Джон смекнул, что ловить тут нечего. Свои меркантильные мысли о нас с ним я растеряла и уже не помню когда. А он все не унимался, как и с другими. Может и его с кем-нибудь свести? Под моим цепким взглядом Джон как-то съежился и постарался сделаться незаметнее. А эта мысль и не будет перед глазами маячить. Только вот с кем? Домой я вернулась к обеду. Мне ненадолго захотелось прогуляться по парку, что я и сделала, и получилось, что задержалась больше чем на полтора часа. Кормить птицы здесь можно, как и на земле. Это занимательное времяпрепровождение нашло отклик в сердцах жителей Магикса. Приготовление торта я не стала откладывать и, как только надела передник с замечательным рисунком Микки Мауса. Великие, как я скучала по вот такой земле, с ее диснеевской мультипликацией, кинематографом и остальными милыми когда-то сердцу вещам. О, скоро на американские киноэкраны выйдет третий фильм о Гарри Поттере. Какая ностальгия, ха-ха-ха, не волнуйтесь, такие повороты событий очень часты, я не в первый раз с этим сталкиваюсь. Подумаешь, я нахожусь в отраженном мире мультика о феях, в котором написаны книги о другом мире, где я бывала. Тут и Толкиен со своей ордой и армией прекрасных эльфов, и уродцев орков имелся, как и куча его почитателей. В общем, неважно, не стоит на этом зацикливать внимание. Сейчас главный торт, и он тоже будет земной, трехъярусный, шоколадный с ягодной прослойкой, а называется незамысловатый просто «Мечта». Почему он? Он нравится Стелле, а она его пробовала в Алфее. Фарагонда недавно наняла какого-то шеф-повара, который учился на земле. Француз вроде по матери, никто никогда жителям магического мира не запрещал посещать землю, а особенно кого-то любить из землян, просто рекомендовалось шифроваться и все, точно не знаю. Стелла была им восхищена, и большим усилием, и только своего обаяния, выпросила рецептик. Подготовка и само приготовление не сулило проблем. Я работала и магией, и ручками, отчего постепенно, совершая действие за действием, торт был почти готов. От работы меня отвлек звонок в дверь, я настолько увлеклась, что немного вздрогнула, смазав этим один из нарисованных цветков. Я не ожидала никаких гостей, а сестра спокойно появляется и через портал, редко пользуясь входной дверью. Кого это принесло? Недовольно поджимаю пухлые губы, чувствуя, как пирсинг сильнее прижался к небу. Поспешно открываю двери, как и была в передничке, немного испачканная в муке и креме, встречая на пороге. На пороге стоял молодой человек приятной наружности в спецробе курьера. У Сагицукина, меня заинтересованно осматривают, на кое-каких частях тела задерживая взгляд на подольше. «Да, вам посылка», парнишка протягивает обычную, коричневого цвета коробку с адресом на нем. «Здесь распишитесь», следом мне подсовывают планшетник. Расписываюсь в протянутом планшете магическим пером и прощаюсь с курьером, который, кажется, досадно вздохнул. Распаковав посылку, с интересом смотрю на золотой цилиндр в своих руках, покрутив его, нахожу королевский герб солярии. Интересненько, уж писем оттуда я еще не получала. Посмотрела на часы, висевшие над диваном. Почти 1:30. Стелла не звонит и не хвастается заслуженной оценкой в табеле. Странно. Ладно, может, какие вопросы появились. Палладиум профессор интересный, хоть и молодой для эльфа, но науку свою знал. Так что там с солярией шлют, судя по печати, мне стоит подать немного магии в этот рисунок, и цилиндр сам раскроется. Только вопрос, когда это они слепок моей ауры успели срисовать? Мысли с делом не расходятся. Подаю каплю маны и слышу характерный щелчок открытия замка. Сняв крышку, наклоняю контейнер, и мне на руки падает свернутый лист из плотной, дорогой, магически выделанной бумаги. Ну, по мере прочтения мои глаза сначала обрели форму идеального круга, а затем все больше и больше наполнялись гневом. Да я чуть не задохнулась от окатившего меня холодной волной возмущения. Да как он, вот козел, ах я, взорвалась непрерывной бранью, и я бы еще что сделала, будь Радиус сейчас рядом, но крушить собственную квартиру мне было не с руки. Тут меня отвлекает знакомый блеск раскрывшегося портала, а вот и пропажа. Вот с кого я спрошу. Уса, тут такое дело. Я резко захлопываю рот и смотрю на понуро стоявшую по центру зала Стеллу. Как бы сказать, так чтоб ты меня сразу не убила. Сразу начинает, не успев толком появиться в комнате, Стелла, сбивая весь мой боевой настрой. Я, кажется, чувствую, как мой глаз нервно дернулся, и не один раз, кстати, сильнее стискиваю бумажку в кулаке. Так, нервно тяну, взвинченная предыдущими известиями, а ну выкладывай, что случилось, коротко и по существу. Экзамен провалила, ну а что, с ней и не такое возможно. Коротко значит и по существу, она нервно прошлась рукой по волосам, и я только сейчас заметила некую подкопченность Стеллы в некоторых местах. Ну ладно, вижу, как она собралась с духом. Меня оставили на 2-й год, я взорвала учебную лабораторию, но скажу сразу, она замахала руками, заметив мое остолбенение, как и ошарашенно округленные глаза, никто не пострадал. Она неловко замялась, физически, только морально. Повтори-ка, что? Сипло проговорила. Мне, наверное, послышалось. Стелла нервно дернула скулой, о чем-то на мгновение задумалась, но повторила. Я взорвала лабораторию Палладиума, и меня оставили на 2-й год. Немного наигранно весело она произнесла эти слова. Я прикрыла глаза, сделала очень глубокий вдох и, резко выдохнув, застонала. Мыслей никаких не было, только охреневание, осознавание и страх за ее и чужие жизни. Я подняла на нее взгляд, дотошно оглядела, выискивая признаки хоть каких-либо повреждений, а, когда ничего не нашла, спросила: «Скажи только одно, как?» Шокированная очередными новостями, не глядя, присела на диван, зарываясь в свои волосы. «Вот зачем я эти блины пекла, а? Нет, ну как?» Повторно озвучила свой вопрос, потому что сестра уткнулась носом в ладони и молчит. «Я даже боюсь отпускать свою эмпатию, но приходится, и...» Как только я это сделала, меня накрыло страхом и недоумением, переходящим в жгучую панику. «Не знаю», — поспешно отвечает, стараясь загнать все свои чувства под колпак, а в эмпатическом плане проскальзывает стыд и уверенность. «Ты, мне, лжешь, я, нет, Стелла, объяснись». Я выпрямляюсь, лицо мое моментально приняло непроницаемый вид. «Что произошло на экзамене? Или мне идти к директрисе и спрашивать у нее?» Голос мой был холоден, строкой не терпел лжи от нее. ГХМ, она с силой кидает сумку, до этого державшую в руках. Я безразлично проводила ее взглядом и снова посмотрела на сестру, но от того, что увидела, я дрогнула. Она плакала. Вся моя непроницаемая строгость стала покрываться трещинами и норовила разлететься на осколки. Я готова была простить ей все и обвинить любого в сегодняшнем безобразии. Я не хотела, совсем тихо, мне ее голос показался немного хрипловатым, будто она кричала. Я, еле-еле, Уса, как сложно объяснить-то. Она зло стирает свои слезы с щек. Знаешь, там во время сдачи практического экзамена Палладиуму, мне вдруг пришло в голову, что мы будем в разных классах, на разных курсах, в разных комнатах, и мне так стало неуютно. «Плохо, мне стало одиноко», — выкрикнула она, силой сжимая кулаки. Мое лицо вытянулось в гримасе полного удивления, глаза расширились, рот немного приоткрылся, там читался вопрос. «Какого?» Беру себя в руки и, резко мотнув головой, взяла в узду мысли. «Я не понимаю тебя, причем тут это и взорванный класс?» Я правда не могла уловить суть, я была обескуражена этими чувствами. Усилием загнав дар под замок, с облегчением вздохнула. Но слова сестры меня насторожили. «С какого такого косого она так подумала? Мы же не на разных планетах обучаться будем, в самом-то деле. Притом без возможности встретиться или созвониться. В то мгновение мне показалось это отличной идеей. В почти доваренный эликсир нервы я добавила парочку непредусмотренных рецептом ингредиентов. Что такого можно было в него добавить, чтобы он взорвался? Это самое безобидное, что могло тебе попасться?» — спросила я с подозрением. «Нет, не по поводу ингредиентов, а по поводу ее умственной стабильности. Я все пыталась понять, что за дракон ее укусил, ведь предпосылок не имелось». Насторожившись, я аккуратно кидаю на сестру парочку заклятий медицинского характера. И, пока они сканируют девушку, что сейчас в полном раздрае после случившегося, я слушала ее отповедь дальше. «Зубы и чешуйку мрачной муфры», — тяжело призналась она. «Где ты его взяла?» Я даже мысль, вертевшуюся на кончике языка, потеряла, так удивилась. «Где взяла, там уже нет, а по сути с полки ингредиентов, я вообще хватала все, что под руку попадется, кроме основных ингредиентов». Немного переволновалась. Последнее произнесено совсем тихо, я расслышала лишь благодаря своим развитым чувствам. И от ее признания мне стало до одури дурно. Знала же и промолчала. «Зачем, и зачем я это спросила?» Стелла промолчала, стыдливо отводя взгляд. Она и так-то на меня не смотрела, а тут и вовсе отвернулась. «Предположим», — делаю вдох, успокаиваясь окончательно и избавляясь от отголосков чужих эмоций. «У меня теперь вопрос к профессору. Как так он профукал такой момент, когда его ученица брала лишние ингредиенты? Эти ингредиенты токсичны, но они не могли привести к взрыву». «Знаю», — буркнула она и дальше совсем низким недовольным голосом. Эликсир зашипел, забурлил и все, ну я и разозлилась. Что я туда бухнула, не помню. Помню только, как меня палладиум резко отшвырнул в сторону, потом заметила отблеск мощного щита и дальше бум. Меня даже оглушило. Еще одного лангбаттома не хватало. Возвожу горе очи к потолку, желая найти там ответы на извечные вопросы. Кто, когда, и главное как, и тут мне приходит, так сказать, ответ от моих чар. Ну, это образно выражаясь. И мне так захотелось смачно выругаться, когда я поняла смысл полученной информации. Да ее прокляли. И нет, не ведьма. От этого мне больше запаршивило. Отпечаток светлый, и наполнен он гнилой завистью. Идиотка. Зло прошипела, стараясь сдержать себя, и не кинуться в Алфею, и не найти ту, что это безобразие натворило. Но нет, не стоит. Приходится себя сдерживать от необдуманных поступков. А к Фарагонде у меня иные вопросы. Она что, не могла проверить, или проверила и поняла, что случилось, и поэтому такое, можно сказать, несерьезное наказание? ГРР. Еще эта дуреха проморгала. Ладно, ей простительно, она сама была на взводе. Да и я дура, не перепроверила ее состояние, отпустив без дозы успокоительного. Хорошо, слепок частички ауры той твари я сохраню, но если... Знаю, я посмотрела на сестру, как-то запоздало вспомнив, что мы тут еще разговариваем. Сейчас, полноценно осознав то, что могло произойти, меня не покидает ужас от мыслей, что бы было, если бы не этот эльф. Хорошо, что профессор вовремя заметил, что я творила. Тебя лишь на второй год оставили. Хватит себя накручивать. Нет, так просто я это не могу оставить. Яростно сжимаю руку, отстраненно замечая звук сминаемой бумаги. Ну, она неуверенно почесала затылок и, заметив какое-то пятнышко на своем костюме, попыталась его стереть. Только дело это тщетно, не помогла даже магия. А я смиренно ждала, когда же она разродится, что она еще хочет сказать. Я честно призналась, что кинула в котел что-то не то и, увидев, что он, эликсир, повел себя не так, как полагается, решила исправить. Вдруг профессор оценит мои труды, неловкое пожатие плеч, а я весело хмыкаю. Смотри, почти выкрутилась, жаль только такое наказание не заслуга ее красноречивого оправдания. И поверили, сама в шоке. Но отцу сообщили, как и то, что нужно будет оплатить ущерб, немаленький. Ох, дослушав до конца, Я с неким облегчением откидываюсь назад, бухаясь затылком о мягкую спинку дивана. Честное слово, она меня в могилу сведет когда-нибудь. Какое-то время мы сидели в тишине, я обдумывала весь день в целом и эту ситуацию в частном, пока. Кстати, я приоткрываю один глаз и смотрю в ее сторону, ожидая продолжения. Это что, депеша из дома? Я заторможенно посмотрела на сжатый в руке документ, а потом вовсе застонала. Ну что за день? Ахрх, да ничего важного. Устало махнула рукой. После последней новости, это меня не волнует. Плохой день, с утра. Кстати, твой папа стал и моим папой. Не поняла. И она по птичьи, смешно склонив голову, уставилась на меня, не желая сдерживать рвущийся наружу смех, засмеялась. Стелла, кстати, тоже, сначала нервно, а потом смелее и громко, до слез. А если серьезно, говорит она после нескольких минут неконтролируемого ржача. А ну-ка сама почитай, и кидаю бумажку ей в руки. Стелла быстренько проходится взглядом по сухим строчкам и оседает в осадок. Да ну, и снова проходится неверующим взглядом по документу. Не, Стелла, это не обман зрения. Он стал моим приемным отцом. Ничего себе, что на него нашло. Решил пригреть богатенькую сиротку, и запинаюсь, видя обиженные искры в ее глазах. Эх, спроси, что полегче. Вздыхаю и прищуриваю глаза, полностью расслабляясь. Стеллу я из вида не упускала. Она с сомнением в последний раз окидывает смятую бумажку взглядом, аккуратно скручивает и осторожно откладывает. Но с другой стороны, начала она, стараясь подобрать нужные слова. Только мне от этого не горячо, не холодно, это же просто замечательно. Я сначала замерла, потом на нее посмотрела как на дурочку. Похоже, ее не просто оглушило, а контузило. Что хорошего в том, что на законных основаниях этого мира, и, меня к тому же не спрося, кто-то да получил надо мной маленькую, но власть. Ну что ты, Стелла недовольно кривит губы, теперь ты официально моя сестра и к тому же будешь считаться принцессой Солярии. Не вижу ничего хорошего, отворачиваюсь. Он теперь вправе решать мою судьбу. До совершеннолетия, невзначай напомнила она, приподняв указательный пальчик вверх, и оно, снова посмотрело на сестру. Это совершеннолетие на Солярии в 21, не уступала и я. Да ладно тебе, что ты как кошка с улицы шипишь на всех, кто хочет тебя погладить, а я рада. Она встает, перебираясь ко мне под бочок, и обнимает нежно-нежно. Не думаю, что он будет слишком тебя опекать. ПФ, посмотрим, если перегнет палку, то я за свои действия не ручаюсь, обнимаю в ответ, я не позволю себя использовать. И за кого-то из его родственников замуж не выйду. Вспомнив о некоторых представителях ее дрожайшей родни, меня передернуло. И она это отчетливо ощутила, как и я ее чуть не сдержанный смешок. ПФРХ, она зажала рот, пытаясь смеяться не в голос. Я бы на это посмотрела. Меня больше сейчас волнует твой косяк, а точнее меня раздражает то, что могут все спустить на тормозах. Стоит ли навестить директрису, и стоит ли вообще говорить об этом ей? Неа. Точно не сейчас, что о нем думать, не выгнали и ладно, а ущерб возместим. Только боюсь, какое-то время мне придется пожить за твой счет, думаю, этого мне папочка не простит. Прикрыла глаза, крепче ее приобняв, летние каникулы на земле. Знаешь, поднимаю голову и с интересом смотрю на сестру, в данный момент стоявшую на просторном балконе, оперевшись на бортик, и заинтересованно осматривающую виды жаркого Малибу, в ожидании ее дальнейших слов. А мне здесь нравится. Услышав эти слова, нежно улыбаюсь, отворачивая голову в сторону, пряча от нее чуть покрасневшее довольное лицо. Мне было приятно, что мой, наверное, да, можно и так назвать, дом, ей по нраву. Я снова посмотрела на нее, пробегаясь по ее фигуре взглядом, и замечаю, как с радостью она впитывает тепло этой звезды. Я словно чувствую, что эта звезда благоволит ей, она, освещенная ее лучами, кажется, приобрела еще более мягкие и еще более привлекательные черты. Настоящая богиня солнца также ослепляет, дарит тепло и норов не подарок. Думаю, будь тут с нами ее парень Габриэль, то он бы был неоднократно очарован своей возлюбленной. И да, они встречаются, как я поняла, официально с одобрения рад. Фахмф, фырчу себе под нос, но только так, чтобы она не слышала. Я даже украдкой посмотрела, не смотрит ли она, обещала же говорить папочка, короче приемного отца, и почему я узнаю об этом постфактум, считай последнее, разве я теперь не часть семьи, обидно, но, поняв, о чем я думаю, быстро вымела эти неправильные мысли вон из своей черепушки. Не вспоминай ты, будь счастлива. Не дура ли, а? Правда, нежность в моем голосе немного ее смущает, она отворачивает лицо, подставляясь под мягкое тепло лучей. Да, кивает она спустя какое-то время, но через секунду ее лицо становится непроницаемым, застывшим, словно то, что пришло ей на ум, не совсем ей по нраву. Только, мне грустно, что твой дом такой пустой. Вот тут, она кладет руку на свою грудь в области сердца, тут, у меня пусто, когда я пытаюсь услышать магию этой планеты. Я опускаю глаза, стараясь скрыть ту боль, что пронзает меня. Затронута та тема, что тревожит меня все эти месяцы. Столько идей, но недостаточно сил. Я знаю, жестко поджимаю губы, но будь уверена, это ненадолго. У меня есть время, чтобы все исправить, пока не стало поздно. Подняв голову, я мгновенно замираю, потому что вижу поддержку в ее глазах. В это мгновение я осознаю, она поможет, не оставит. Только не молчать, от этого в моей душе зарождается надежда. Что-то, что я задумала, исполнится. Это отличная весть, сестренка. Лишь фыркаю на ее заявление, не сдержав широкой улыбки. Стелла, что до этого упиралась на балконное ограждение, отталкивается. Ну что, мы пойдем гулять, день такой замечательный. Идем, идем, нарочито тяжко вздыхаю, словно мне предстоит не простая прогулка, а как минимум великая битва, будто у меня был выбор. Никакого, безапелляционно восклицает сестра. Ее щечки зарумянились от нахлынувших позитивных эмоций, лицо, просветлев, словно засияло. Торговый центр под названием «Блик» был большим, шумным и интересным. Мы выбрали его не случайно. В нем имелись самые знаменитые бутики на всю Америку. Стелла желала посмотреть и изучить моду моего мира и прикинуть, что можно использовать в своих целях. Есть у нее одна идея фикс, которую я, может, и принимаю как хобби, но понять ну никак. Что за идея? Запустить свою линию одежды. По мне, фигня фигней. Пусть этим занимается тот, кому это предназначено. Стелла будущая королева. Какой модный дизайнер, я спрашиваю. Ей в государственные дела вникать нужно, а не заниматься кройкой и шитьем. Эх, я могу ей многое внушить, но тут я бессильна. Я сознательно не желала быть там, где чувствовалась носительница огня дракона. Не совсем, конечно, она ее сила, но от моей чувствительности она не спрячется. Особенно здесь на Земле. Сейчас планету подпитывает золотой город, только надолго его не хватит, а питать еще и крохотную искру пламени, ну уж дудки. Я ее собственноручно удушу. Не знаю, как эта девушка попадет в магическое измерение, только ей стоит покинуть Землю почти сразу же. Мало ли что случится, если девушка встретится с нами, прикоснется к нашей магии. Она пока спит. Придет время, сама появится. Смотри, Сиренити, отдернула меня Стелла, когда я засмотрелась на интересную рекламу ручных часов. Услышав снова это имя из ее уст, я в который раз в сердцах припомнила приемного папочку. Стелла сказала, что имя стало официальным, и теперь даже мои счета и договоры переименовались. Естественно, кроме одного единственного договора, и это тот, что был заключен лично мной с Джоном. А там, похоже, зал каких-то земных игр. А я думала, земляне не такие продвинутые. Я на нее с обидой взглянула. Что за стереотипы? По ней сразу видно, что на Земле впервые. А ты хотела здесь динозавров увидеть и древних людей с палками? Нет, довольно улыбается, но такой контраст с моими представлениями. Вот во дворце эти сплетницы удивятся, когда я им расскажу. После ее слов я не удержала лицо, его перекосило. Ну да, на мою планету прибывают единицы, совсем капля в море, несоразмерная величина с целым магическим измерением. Магии мало, тем, у кого ее вообще капли, совсем неуютно пребывать на Земле, они словно рыбы на воздухе. Что тут поделать? Тяжело выдыхаю. Я рассчитывала на более долгое игнорирование этого вопроса, но смотря на это с разных сторон, то, давай зайдем. Я отвлеклась и посмотрела на Стеллу, в нетерпении мнущуюся у входа. Пожимаю плечами. Раз хочешь, я не против, почему собственно и нет? Можно и развлечься. Мы здесь именно для этого. Ура! Радостно восклицает сестра, вихрем врываясь в помещение. Ее энтузиазм да в учебу. Раздраженно качаю головой. Она не могла пройти мимо этой милоты. Принцесса планеты трех солнц прижала ладони к прозрачному стеклу и сдали из очарования вгляделась в игрушку, столь понравившуюся ей. Почувствовала, будто она, игрушка, предназначена ей. Такая мягкая на вид, Стелла, будто наяву, ощущает эту мягкость своими пальцами. Белая, с поразительно милой мордочкой и глазки. А глазки какие голубые, как у сестры. И носик, он такой нежно-розовый, что так и тянет смешливо ткнуть пальцем. Она решила, эта игрушка будет принадлежать ее сестре. Осталось только выиграть. Она обернулась, ища сестру взглядом. Уса, КХМ, точнее Серенити, играла в какую-то игру, как она ее назвала, пинг-понг вроде. Ее лицо светилось азартом, глаза сверкали весельем и энтузиазмом игрока. Люди, что окружали девушку, также были захвачены столь интенсивной игрой. Стелла нежно улыбнулась, заметив, каким взглядом на ее сестру смотрели молодые парни и какими завистливыми казались эти глупые дурочки. Ее сестра красива, даже очень, порой заставляя немного ревновать. Особенно это заметно сейчас, когда она немного приспустила свою прилюдную маску легкой холодности. Принцесса снова посмотрела на игрушку, в ее глазах зажглась решимость. Достав пару жетонов, она принялась за великое дело по добыче сокровища из пещеры Аладдина. Интересные сказки придумывают на земле, и, по ее мнению, это сокровище не будет тяжело заполучить. Первый жетон отпущен. Стелла хватается за рычажок. Она некоторое время наблюдала за иными игроками, и плавно ведет манипулятор в нужную ей сторону, затем опускает, точно захватывая игрушку. Ее глаза осветились победным огнем. Она это сделала. Когда три техничных пальца схватили предмет и стали его поднимать, Стелла надменно фыркает. И совсем не сложно, думает она, но вот когда манипулятор поднялся к потолку игрового автомата, то игрушка свалилась вниз. Принцесса была поражена. Нет, она негодовала. Какого демона? Следующая попытка оказалась такой же провальной, как и третья, и четвертая. На десятой Стелла была красна от наполняющих ее чувств как раздражение и злость. Использовав предпоследний жетон, она решилась на хитрость. Волшебница она или кто? И так неплохо потратилась. Почти все жетоны потрачены впустую. Она осмотрелась, выискивая невольных свидетелей, и убедившись в том, что она будет незамеченной, тут же применила магию. Совсем незаметно. Она думала, что столь слабое воздействие никто и не заметит. И вообще, что это она? Могла ведь и раньше магией обойтись. Проносится сакральная мысль, держа в руке заветный предмет. КХМ, вот этот парень, что долго стоял возле того игрового автомата, с красным, почти свекольным лицом протянул мне предмет, который меня немного умилил и изумил одновременно. Зачем? Спрашиваю у него, не решаясь брать это в руки. Я, извините. Просто, этот парень на лицо довольно симпатичный, брюнет, глаза карие, кожа смуглая, благодаря яркому солнцу и отличной погоде. Сейчас этот человек стоял, мялся и желал, чтобы я взяла это. Зачем? Нет, зачем это понятно. Нахрена, я ему вроде ничего не обещала. Мы условились на одну игру, а про приз никакой речи не шло. А что собственно произошло? Мы с сестрой, посетив зал развлечений, купили жетонов для автоматов и какое-то время блуждали по залу, играя в разные игры. Потом мы разделились, просто разойдясь в разные стороны, узрев каждое что-то ей интересное. Так я и набрела на пинг-понг. Так, наблюдая за игрой этого парня и еще одного, я неловко обронила то, что он слишком зажат при выбросе руки при выкручивании мячика, но он и предложил мне показать мастер-класс. Ну я и показала. Это тело радовало меня своей силой, скоростью и реакцией. Парень продул, не моргнув и глазом, и вот теперь это. Просто возьмите. Он нервно замахал руками, сильно стыдясь своего поступка. Я ее выиграл, а подарить мне и некому. Мне будет приятно, если вы ее возьмете. Пусть это будет ваш выигрыш. Под моим прямым взглядом парень совсем запылал и даже сбил дыхание. Хорошо, после этих слов парень свободно выдыхает, и его лицо озаряет радостная улыбка. Протягиваю ладони, тут же чувствую легкую тяжесть и мягкость предмета, как и горячие пальцы этого человека. Спасибо, парень, который также мне не представился, продолжает улыбаться, теперь уже больше натянуто и нервно, и как-то быстро уходит, взволнованно обернувшись несколько раз. Проводив его взглядом, я посмотрела на игрушку. Она была не больше ладони в высоту и полладони в ширину. Голова с прямиленьким хохолком имела яркий желто-яичный оттенок. Грудка и спинка белые, а низ у оранжевых лапок желтый, как голова. Это была птичка, и наверное попугайчик, а может даже и синичка. Не могу понять, она такая милая, что я смутилась от ассоциаций, которые она во мне порождает. А напоминала она мне Стеллу. Уса, Вздрагиваю от негромкого оклика и оборачиваюсь. Сестра, чем-то довольная, направляется ко мне, а руки она подозрительно прячет за спиной. «Ты наигралась?» – спрашиваю ее, инстинктивно сжав в руке игрушку, отчего она нежно пискнула, и я почему-то, почувствовав себя до нельзя неловко, прячу игрушку себе за спину. Стелла мои телодвижения замечает, но почему-то молчит. Хмурюсь. «Странно. А у меня для тебя сюрприз», – протягивает она. Эти слова насторожили вдвойне. Приподнимаю бровь и выжидательно смотрю на сестру. Та тем временем довольно похихикала каким-то своим непонятным мыслям и, вытянув руку из-за спины, демонстрирует мне игрушку. Я ошарашенно на нее уставилась. «Зайчик, белый, красиво выполнена работа, не спорю». Я вернула взгляд на сестру с вопросом. «Это тебе я его выиграла в том автомате, где много подобного барахла». «Ясно, она его в хватайке выиграла», и тут же хмыкаю, поняв смысл ее выражения. «Хлам. Ее подарок тоже хлам, она так мне напомнила тебя, что я не удержалась. Это единственное, что привлекло мое внимание». Беру зайчика в руку и тут вспоминаю о другой игрушке, и незамедлительно показываю ей птичку. Стелла удивленно, почти поражено, смотрит на игрушку и чуть заторможенно берет в руки. «Это тебе, я тоже его выиграла. Летние каникулы на земле. Продолжение. И что мы? Я здесь делаю? Нет, нет, нет», блондинка замахала энергично руками, перефразирую вопрос. «Почему я?» — указывает пальцем на себя. «Я же и бровью не веду. Сижу себе спокойно, наслаждаюсь чаем и слушаю ее претензии. Ну ничего, побесится и успокоится, мне ли не знать. Сиятельная принцесса должна работать здесь», облачившись в форму прислуги. Она не замечает, как повысила голос, но замечаю я и другие. «Магию я специально не применяла. Не ори», кривлюсь, слишком голосок у нее звонкий, «тебя услышат». Усмехаюсь, когда сестра недовольно стреляет горящими злобой и недовольством глазками по клиентам кафетерия, повернувшим на звук ее голоса головы. Стелла фыркает в ответ. «А почему?» Ставлю чашку на стол, кладу подбородок на сжатый кулачок и улыбаюсь уголками губ, смотря прямо в карамельные глаза сестры, немного сбавивший градус своего недовольства. Ведь знает же, что не права, и все равно гнет свою линию. «Ну хорошо, так я тебе отвечу. Потому что, моя дорогая», — ехидно скалюсь, добавляя в голос толику скуки, с блаженством матерого садиста, наблюдая за тем, как девушка стыдливо отводит глаза, понимая направление полета моих мыслей, «когда я тебе отодалживала свою карту с энной суммой денег на ней. Я тебя предупредила, этих денег тебе должно хватить на неделю, если слишком не транжирить. Но ты же и дня не продержалась и потратила все до копеечки». «Все, хватит, сестрица. Любишь тратить? Люби и денюшку зарабатывать. А так как в определенных видах профессии ты полный», — кручу кистью, пытаясь подобрать подходящее слово, и краем глаза наблюдаю за сменой эмоций на лице сестрицы в ожидании, можно сказать, приговора, — нежно улыбнулась. «Ноль». Стелла дернулась, как от удара, обиженно поджав рот. «То, обычная подработка официанткой тебе понравится. Ты же любишь наряжаться, ведь так?» — интересуюсь, отпивая глоток чая. «Да, люблю», — возмущенно шипит сестра, а я наслаждаюсь. Та, краснея лицом и ушами, старалась оправдать себя и убедить меня в ошибочности моих же суждений. «Наивная, но не согласна работать официанткой. Я еще простолюдинам, господин, не говорила и чая не подавала». Последние ее слова были доверху пропитаны царским пренебрежением и сарказмом. Последнее, скорее, было направлено в мою сторону. «Моя дорогая, тебе в будущем этими простолюдинам править, и будь добра уважать свой народ, их жизнь и труд на благо тебя же. Это твой народ», — не преминули мне напомнить. «Неважно», — пренебрежительно отмахиваюсь. Возмущенная Стелла громко фыркает, и я ее понимала. Привыкшая к роскоши, ей было сложно осознать и принять то, что сначала ее отец лишил заветной карточки и помощи. Не, будь что серьезное, он сюда всю армию сгонит и любимую дочь спасет от любой напасти, и теперь я уподобилась ему, почти предала ожидания, притом заставив работать. У нее, конечно, есть надежда на Габриэля, но с этим человеком я уже созвонилась и предупредила. Мальчик умный, на рожон не полезет. У меня тут обучающе-воспитательное мероприятие образовалось. Утешать? Пусть утешает, лезть и помогать не позволю. Кинула взгляд на Стеллу. Она, неловко закусив нижнюю, чуть припухшую губу, жалась в аккуратный диванчик у окна. Наряд на девушке был аккуратен и довольно целомудрен, что мне и понравилось. Форма английской горничной придавала золотокудрой девушке умильности и невинности. Если бы не эти взгляды. Хах, мне так весело наблюдать за ней. Это мейд-кафе под названием «Шик Красной Розы» имел хорошую репутацию среди клиентов. Его я приглядела еще в первые свои вылазки на землю, когда искала детектива для работы. В данный момент мы сидели в этом кафе во время первой рабочей смены Стеллы. Я решила присмотреть за ней, чтоб та не сбежала, да и хозяйка, с которой я познакомилась месяц назад и договорилась, была не против моей задумки, при том, что я честно объяснила свои причины, и меня всецело поддержали. Мегуми Хира, женщина очень активная, добродушная и отзывчивая, но не без стержня. Хватка у этой дамы как у бульдога, если дело касалось ее хобби, любимого детища и работниц. Сами же молоденькие работницы кафе свою работодательницу обожали и чуть ли не пылинки с нее не сдували. А что? Приемлемый график, хорошая работа, да и для школьниц и студенток, ближайших учебных заведений района, всегда есть возможность подработки с плавающим графиком. Плюс достойная зарплата. Мейд-кафе популярны в Японии, в коей мы и пребываем с позавчерашнего дня. Прилетели в страну восходящего солнца самолетом, решив не прибегать часто к магии. Стелле была любопытна страна, где зародилась странная культура аниме, атаку и косплея. А последний ее поход по магазинам города Токио был в этот раз без меня и не скажу, что подстроен не специально. Он стал последней каплей. Проверку сестра не прошла и значит будет наказана. Потратить за день сумму, что по моим меркам была огромной, и даже с ее аппетитами. П.Ф. Не хочет понимать, бережно относиться к деньгам и чужому труду, я не спорю, тоже могу потратиться на что-нибудь этакое, но это происходит редко и распространяется на те вещи, что ценные и нужны. И я не считаю покупку сумки, куда влезает лишь помада, пудреница и телефон за пару десятков тысяч йен, ценной и нужной. Я не изменю своего решения, говорю ей, а я обиделась. Стелла поспешно встает, напоследок картинно притопнув ножкой, и уходит в подсобку персонала, откуда ее впоследствии выпинывают встречать клиентуру. Усмехаюсь, наблюдая за подобной сценой. Неожиданно мой техномагический мобильник, сигналя птичьими трелями, сообщает о звонке. И кто там? Беру голофон в руку и, приподняв бровь, смотрю на экран. Джон, включив обычный видеозвонок, нечего смущать землян голограммами, нажимаю на принять. Да, здравствуй, Джон. Что-то произошло. Мужчина на экране слегка усмехается горькой усмешкой и немного лукаво поводит бровями, слегка ероша аккуратно уложенные пряди. Эта леди не думала о том, что я могу просто соскучиться. Смешливый хмык с моей стороны на эти слова ознаменовал крах его надежд. Разве? Не сильно растягиваю губы в шкодной улыбке. Вы причиняете неописуемую боль моему сердцу. Закатываю глаза и уже серьезнее, ибо это можно продолжать бесконечно. Зачем звонишь? Джон притворно тяжело вздохнул, прикрыв на секунду глаза, и тут же открыл. Игривость кобеля слетела с его лица. Ваш заказ пришел, хотя я и не понимаю, зачем вам это. Твое дело сделать, Джон. Тебе за это деньги уплачены, а зачем это, уже мое дело. Не стоит лезть с вопросами, отрицательно, с намеком, качаю головой. Мужчина недовольно нахмурил светлые брови. Хорошо. Папка с документами ожидает вас в вашем кабинете в сейфе. Спасибо, Джон. С магазином все в порядке? Как я не могла поинтересоваться делами своего бизнеса? Да что с ним будет? Клиенты идут, артефакты покупаются, недовольные клюют по темечку. Вижу, как Джон поводит усталыми плечами. Сходил бы что ли на массаж какой-нибудь эксклюзивный? Тогда до встречи, махаю мужчине на маникюренными пальчиками левой руки и отключаюсь. Джон не успел и слова против сказать. Похоже, что он все же не оставил мысли обо мне, в отличие от меня самой. Вот же упертый, и намеки игнорирует. Если бы не его полезность. Одна из официанток горничных принесла для меня креманку с мороженым. Девушка была истинной японкой. Черноволоса, черноглаза и миниатюрна. Иностранный костюм с передничком смотрелся на ней непривычно гармонично. Это от хозяйки, госпожа, с легким поклоном сообщают мне. Благодарю, легко улыбаюсь. Первая смена, длящаяся символичных 3 часа, у Стеллы прошла нервно, но не катастрофично, от нее сбежали лишь несколько клиентов, что очень даже неплохо. Ничего, втянется, может и понравится. Мы здесь на целых 3 недели, потом полетим на солярию. У Стеллы день рождения, как сообщила Луна, грядет праздник. И у меня нарисовалась интересная идейка для артефакта, так что без дела сидеть тоже не буду. Дома, под обиженное сопение сестры, принялась заготовку ужина. Дом мы сняли небольшой, двухэтажный на месяц. На первом этаже гостиная, кухня и выход на маленький миниатюрный садик. На втором две комнаты, ванная и туалет. Стоит это скромное жилище недешево с учетом цен на недвижимость съем в этой стране. А с продуктами здесь совсем беда, большей частью рис да морепродукты. На остальное цены немного кусачие, особенно фрукты и овощи заокеанского производства. Приготовить решила печеный картофель с курицей, овощной рагу и обычный салат из сыра, помидоров и огурцов, заправленного майонезным соусом. Слышу трель голофона Стеллы и заинтересованно выхожу в гостиную, вытирая руки кухонным полотенцем. На мне красовался забавный передничек с принтом Сиа Фантомхайва, купленный в одном аниме-магазинчике, что был недалеко от мейд-кафе. Рагу осталось дотушиться до полной готовности, картофель и курица готовы, а салат дожидается на столе. «Алло», сестра нехотя отвечает, нажав, не глядя на кнопку принятия звонка. «Габи», и тут же радостно воскликивает, пальцем показывая мне, что и кто ей позвонил, а то я не вижу проекцию его головы. Тихо хихикаю и явно для сестрички закатываю глаза. «Как я рада, что ты позвонил». Мне показывают юркий язычок, а парню лучезарно улыбаются. «Ну и где справедливость? На подобное можно и обидеться, а в качестве наказания лишить сестру десерта, то бишь мороженого. Хотя, и так зуб точит, не знаю, что и ожидать. Ах, надеюсь, мне во сне пакость какую не устроит. Прям боюсь. Представляешь, я сейчас с сестрой на земле так хочу тебя увидеть, а почему мой пусик был недоступен? Я много раз звонила, а меня аж передернуло от милого прозвища Габриэля. На периферии мы услышали задушенный, но не забитый на корню, ржач ребят. Бедный мальчик. Габриэль стоически игнорировал чужой смех и подколы. И, кажется, показывал какие-то фигуры. Больно он энергично водил видимыми плечами. Сочувствую ему, и задумчиво чешу кончик носа. Интересно, а насколько его хватит? Ой, а там у тебя кто? Адам, привет, машет она рукой, когда в голограмме, потеснив специалиста, показалось лицо балагура. Габи, папочка меня наказал, ты знаешь, притворно всхлипнув и стерев несуществующие слезы, продолжила она, у меня теперь ограничения на покупки, но я же не маленькая, сама заработать могу, вот на подработку устроилась. Вздернув бровь и задавив внутри утробный звук смеха, посмотрела на сестру, проникновенно рассказывающую, больше вешающую правдоподобно лапшу, своему избраннику о поездке и ее неприятностях. «Не тараторь», — успел Габриэль вставить свое слово, после того, как грозно зыркнул в сторону скрытых парней, «я тоже рад тебя слышать, моя принцесса, и хотел бы увидеть, мы скоро закончим наше задание, кстати, приветствую тебя, Серенити», — он кивнул примерно в мою сторону, по сути видеть он меня не мог, а лишь ориентироваться на редкие взгляды сестры. «А ты, моя драгоценная, лучше слушайся сестру, она плохого не посоветует. И жди, я скоро буду, у меня для тебя сюрприз». «Ох, а какой?» Стелла восторженно засверкала глазками и прижала сжатые кулачки к груди. «Дождись», слышу нежный смешок Габриэля. «Целую, моя принцесса». И специалист исчезает с экрана голопроектора, он отключился. «Ну вот что за...» Стелла обиженно поджимает губы. «Что за день, одни разочарования, я же сейчас изведусь». «Как он мог?» Сестра, не зная, к кому обратиться, адресовала этот вопрос мне. Пожимаю плечами, складывая аккуратно полотенце. «Он мужчина». «Ну да, что с них взять?» Соглашается она. «А как думаешь, что за сюрприз?» «Мне-то откуда знать?» Цокнув языком, изумляюсь я. «Я ему в голову не лезла. Да и нафига оно мне надо? Ну что ты такая злюка?» Нудит она. «Ужин готов? А то я от этой работы смертельно устала и оголодала». Вздернув левую бровь, посмотрела на девушку, сестра крутила голотелефон в руках и о чем-то думала. «Через 5 минут стол будет накрыт, делаю изысканный поклон, госпожа». Не удержав лицо до конца, поднимаю голову, ухмыляюсь, наблюдая удивление на личике сестры. «Да ну тебя», дуется она, берет в руки диванную подушку, грозно размахивая ей, «вот тебе костюм горничной точно подойдет». Я скрываюсь за косяком кухни, пропуская мимо своей головы запущенную подушку нежной ручкой девушки, и возвращаюсь к плите, отключая горячую конфорку под сковородой. «Ну что, сегодня сервировка по-королевски. Примечание к части. Комментируем. Не забываем. Первый шаг. Луна богата силой внушения. Вокруг нее всегда витает тайна. Она нам вторит. Жизнь есть отражение. Но этот призрак дышит не случайно. Константин Дмитриевич Бальмонт. Вакуумный звон в ушах. Мягкость серого песка почти пепла безжизненной земли. Осматриваюсь, я снова здесь. Кто поверит, что когда-то, столетия, а может и тысячелетия, назад здесь произрастали сады, зеленели холмы и дремучие леса, и холодили оголенные ступни и тело прохладные озера. Луна не была полностью озеленена, но силы мистического кристалла и самой луны было достаточно, чтобы жители чувствовали себя счастливо и в достатке. На Луне никогда не было естественных дождей и снега, не было плотных туч или облаков, но всегда было тепло и уютно. И, наверное, поэтому милой принцессе очень нравилось сбегать на землю. Ей нравились игривые искорки на рассветной росе. Она полюбила эти чудные смены погоды. Этот ласковый ветерок, снегопады, вьюги. Полюбила пронзительные ветры и разрушительные бури. Они были прекрасны, завораживающе опасны и смертоносны. Бесконечные извилистые змейки рек, бескрайние толщи океанов. Ей нравилось то разнообразие, что давала сама земля ее детям, людям, так похожим на селенитов снаружи, и она надеялась, что и внутри. Она полюбила землю всем сердцем не меньше, чем свой родной дом Луну, и полюбила наследника этой планеты, для которых Луна и ее создания были наравне с божествами. От этих воспоминаний у Ньярны разыгралась фантомная изжога. Жаль, нужно для дела, а иначе она ни за что бы эти воспоминания не вывела на поверхности с череды сотен жизней. Идя по песчаной поверхности, девушка почти не оставляла следов. Ее сила обволакивала тело мягким серебристым свечением, а волнение энергии колыхали белоснежный наряд феи, придавая тем самым и так нежному образу более ярких красок. Крылья игриво подрагивали за плечами, в любой момент ожидая возможности поднять носительницу ввысь. Вдруг она взлетела и ищуще осмотрелась. Ньярна искала, пыталась почувствовать, только тщетно. Но она чувствовала, что близко. Осталось совсем чуть-чуть, только добавить усилия, и она найдет. Поджав пухлую губу, фея с прозрачными крыльями прикрыла глаза, мысленно прося кристаллу помочь, хоть немного и он помог, дал направление. Не раздумывая долго, она полетела туда, куда указали. Поверхность Луны за годы безжизненности радикально изменила свой лик. Без помощи она бы не справилась. Спутник Земли приветствовал ее по-своему, помогая по мере возможности. Все-таки дракон что-то и от себя добавил, а иначе как объяснить этот псевдомагический разум ее Луны, как и Земли? В прошлый раз она попросту сбежала, испугалась того натиска, что обрушился на нее потоком из мыслеобразов и желания защитить, отдать и сохранить, того желания отдать и погибнуть окончательно, но не сейчас. У Ньярны, нынешней Серенити, был шанс помочь, и далекие воспоминания ее, детства в этом помогут. Тот сон, он был туманен, поначалу и вовсе непонятен, и так несколько ночей подряд, а затем открыл свои тайны, разогнав туман неясности, и вот она здесь спустя несколько месяцев подготовки, чтобы воплотить задуманное. «Мамочка, куда мы?» – тихо полюбопытствовала юная девочка. Маленькая красавица, невинная и чистая, серебристая прозрачная сфера на большой скорости проносилась над ландшафтом Луны. Внутри сферы стояла высокая пепельно-волосая блондинка с прической из двух хвостов в облегающем элегантном белом платье и маленькая девочка. Золотые волосы, милое личико, яркие синие глаза – взгляд любопытно созерцающий яркий золотой полумесяц посреди лба. Девочка, а точнее принцесса Луны, с любопытством озиралась, пейзаж из скал мельтешил, но что-то она могла увидеть и запомнить. Слишком быстро для юной Серенити. В этой части ее дома она была впервые, ей было немного страшно и одновременно очень волнительно. Что же хочет показать ей ее матушка? Она надеялась на красивый подарок в этот чудесный для нее день, день ее рождения. На мгновение глаза девочки наполнились тоской и одиночеством, хотя, ей больше хотелось бы настоящих друзей. Она слышала о принцессах иных планет Солнечной системы и не знала, почему ей с ними не разрешают познакомиться. А она так хочет. «Моя милая», — королева улыбнулась своему ребенку нежной, материнской улыбкой, — «тебе сегодня исполняется 10. Слишком юная, но наши враги не дремлют, даже во время спокойствия, сжав мягкие губы». Она с грустью посмотрела на дочь. «Мне так жаль, что я не могу оградить тебя от многого». Ласковое касание материнских рук по нежным щечкам. «Не волнуйся, моя маленькая принцесса, твоя мама постарается, но эту тайну ты должна знать, и никому не рассказывать, кроме своей будущей дочери или сыну. Серенити слегка скривила от представления, что у нее будет дочка или сын. Ее так раздражают дети придворных. Они порой такие шумные, хотя сама недалеко от них ушла. «Хорошо, мамочка», состроив серьезное лицо, кивнула маленькая принцесса. Она крепче обняла королеву за талию и посмотрела вперед, но изредка ее взгляд так и соскальзывал на красивую планету, такую яркую и любопытную, такой манящий голубой шарик, и когда-нибудь она посетит его. Через какое-то время сфера с королевой и ее дочерью приземлились у подножия белой лестницы для восхождения на широкую платформу, что стояла над утесом ликующего моря. Королева, преодолев несколько ступенек, обернулась посмотреть на дочь. Та с любопытством осматривалась. «Пойдем, дочь, у нас не так много времени, скоро начало твоего праздничного бала». Королева протянула руку своему ребенку. Серенити, немного покраснев, стушевалась, но спустя мгновение весело улыбнулась, игриво сощурив синие глаза, вбежала наверх к матери, беря ее за руку, и уже с ней преодолела оставшиеся ступени, коих она насчитала 17. Платформа оказалась достаточно широкой, чтобы на ней разместился вместе с гостями большой обеденный стол. Внизу, куда ни кинь взгляда, пейзаж открывает обзор на кристально чистую гладь большой воды. «Да, да, да», — фея радостно воскликивает. Жаль, космическое пространство осталось глухо. Легкие неверяще втянули в себя магически созданный кислород и выдохнули невидимый углекислый газ. «Оно здесь, оно реально». Глаза Ньярны сверкнули искрами удивления, сон сном, но этих воспоминаний у нее, прошлой Серенити, не было, и она точно не уверена, чьи они, но догадки какие-никакие имелись. Без космос здесь не обошлось. Опустив ноги в белых босоножках, на землю взобралась по ступеням, что когда-то были белы, как снег, и покрывались вязью орнамента. А сейчас, некогда гладкая платформа, была цела лишь наполовину, а рисунков и подавно не разобрать. Чудо, что хоть что-то осталось нетронутым временем. Она посмотрела на дно некогда прекрасного моря, а сейчас занесенного от ударов космических тел песком, большими, порой просто огромными, валунами да скальными осколками. Но не это место. Оно вечно, как и то, что таит за собой. Хорошая иллюзия портала. Она другая та, видела их лишь единожды на свое десятилетие, когда драгоценная матушка поведала ей великую тайну их семьи, на которую она сейчас и смотрит, встав на край платформы и опустив голову вниз. Ньярна завороженно всматривалась в искажение пространства, видимого ее глазу. Она знала и то, что пройти сквозь них могут только те, кто принадлежал их королевскому роду, и Ньярне повезло, что она одна из них. Не задумываясь долго, прыгает, помогая крыльями, регулирует угол падения и ныряет в рябь точно по центру. В этот момент она не заметила полупрозрачного силуэта изящной белой руки, что исчез, так и не сумев остановить. Приближаясь, скорее погружаясь в пространство с осязаемой энергией, будто в жидкий кисель, Ньярне становилась немного не по себе. Из сна воспоминания она помнила вид того, что искала, и реальность несла в себе более полную на ощущение картину. Большие, просто огромные посреди расщелины, из непонятного или неизвестного девушке минерала, а она повидала многое. Высеченные извилистые и угловатые непонятные символы, картинки, обозначения. Ничего, никаких ассоциаций, что значит, они древние многого, что она повидала вне смертных миров. Врата, именно с большой буквы. Когда-то она видела врата в миры богов, демиургов и иных высших. Вот тут те же ощущения, хотя она и чувствовала, что они лишь отражение оригинала. Что они таили и куда открывали проход, неизвестно. Этого не знала королева Серенити, ее мать из сна, не знала та Серенити, чье тело она занимала в прошлую жизнь, и не знала она сама, Ньярна. Ей-то уж откуда. Значит, все же космос дала подсказку, и снова у нее назревает с десяток вопросов к ней. Тихий вздох, и он дается тяжело. Ее бесило то, что даже очень близкие старались вести девушку в полутьме за ручку, но этот момент она простит, главное, чтобы задуманное удалось, и она не уничтожила целую молодую вселенную, да и сама не издохла в процессе. Будет очень больно знать, что хоть связь с сестрой она и притупила, но смерть Ньярны та почувствует, и значит, она обязана выполнить задуманное и вернуться вовремя на землю. У Стеллы смена заканчивается около 6, и смс-ка: «Могу припоздниться, тут не поможет». Смотря на врата, плотно прикрытие настолько, что не имели и видимой границы, она испытывала первозданный трепет. Их сила, что скрыта за самими вратами и видимыми щитами, заставляла ее душу трепетать и желать убраться отсюда подальше. Но она должна, даже если у нее и несколько вариантов, то этот самый действенный и быстрый. Она должна попытаться. Сглотнув, Мьярна помолилась тем, кто ей лоялен. К этому моменту ее свободное погружение окончилось. С трудом замахав крыльями, плотность энергии поражала. Она зависла напротив отверстия в 3 метра, округлой формы с несколькими выемками, а внутри предстал вид наподобие замка и замочной скважины. Достав из пространственного кармана предмет, артефакт размером 8×10 дюймов, полусфера из крепкого кристалла, пришлось связаться со старыми знакомыми, чтобы достать материал. Внутри кристаллической полусферы переливалась дымка, постоянно изменяющая свою форму, осколок ядра луны, превращенная в пыль. Снаружи полусфера погружена в основу из магического сплава, из которого создают великие артефакты божественного класса. За это она отдала право на одну просьбу-услугу. Задняя часть имела плоскую гладкую форму с несколькими кругами-печатями, в вытянутой части имелись прямоугольные выступы. Она надеялась, что его прочности хватит. Вытянув руки с артефактом немного от себя и прищурив один глаз, она прикинула, верно ли то, что она помнила. И когда каждая выемка показала, что расположена, как полагается, спрятала артефакт. До замка и скважинки нужно еще добраться. Подлетев ближе, Мьярна протянула руку и тут же отдернула. Защита предупреждающе ударила ее слабым током. Конечно, для нее как щекотка, но не значит ли, что, если она зайдет дальше, будет так же легко. Она никогда в подобное не верила, а поэтому готовилась к худшему. Это лишь небольшое предупреждение. Не влезай, убьет.